Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Борис Батыршин. «Московский лес». Книга четвертая. «Леса хватит на всех». Слышишь, мор-павлин спокоен, и мартышкам нет заботы. Коршун-чиль еще кружится в облаках, но скользят по джунглям пятна, но в ветвях вздыхает что-то. Это страх к тебе крадется. Это страх. Тень, внимательная ближе, меж стволами подползая, шепот ширится и прячется в кустах. Пот на лбу твоем и пальцы сводит судорога злая. Это страх к тебе крадется. Это страх. Рэйчард Киплинг. Книга джунглей. Пролог. За 30 лет до описанных событий. Москва. Улица 8, Соколиная. Сирена была мерзко, заунывно, протяжно. Порой к ней присоединялись клаксоны автомобилей, но быстро смолкали, не выдерживая конкуренции с динозавром давно ушедшей эпохи, раритетом, канувшей в лету системы гражданской обороны. Оказывается, нет, никуда она не канула. Даже не думала, раз уж завывает, да еще так, что сумела продраться через тяжкое похмельное забытье. Сквозь мутное, годами немытое стекло, с трудом пропускающее солнечный свет, удалось разглядеть лишь какое-то неприятно упорядоченное движение людей во дворе. Они сплошным потоком вытекали из подъездов и исчезали за углом. Шли, держа за руку детей, навьюченные сумками, рюкзаками, чемоданами. Память, контуженная вчерашней или уже сегодняшней, поди разбери. Порция спиртного, помедлив, подкинула картинку из советского прошлого. Пожелтевший плакат на казенной, крашенной масляной краске стене. На плакате мужчина с противогазной сумкой на боку крутит рукоятку механической сирены. Ниже вереница аккуратно одетых людей с чемоданами и детьми, организованно выходящих из подъезда и направляющихся туда, куда указывает стрелка с надписью «Убежище». Гражданская оборона, ну конечно. Значит, эвакуация, война, техногенная катастрофа. Откуда и взяться посреди города, из которого последнее серьезное производство убрали лет 15 назад? Мартин с натугой отодрал разбухшую за зиму раму. Весна в этом году выдалась поздняя. Комнату сразу заполнил вой сирены. Стали слышны и другие звуки. Гул голосов, собачий лай, истерические крики, плач. И эту тревожную какофонию не могла заглушить даже не замолкающая ни на миг сирена. Он высунулся из окна, стараясь рассмотреть эвакуируемых. Ему замахали, предлагая присоединиться к всеобщему исходу. «Спасибо, конечно, но мы лучше пешком постоим. Пока». В толпе выделялся долговязый, с волосами до плеч парень, терзавший на ходу радиоприемник с длинной антенной. Люди жались к нему, оттесняя друг друга, жадно вытягивали шеи. Мартин отошел от окна. «Что вообще происходит, а?» Смартфон в ответ на движение дрожащих пальцев высветил предложение зарядить батарею, после чего перестал подавать признаки жизни. Мартин выругался. Зарядка, как назло, осталась в издательстве. Телевизора в доме нет, ноутбука тоже. Вообще, в квартиру на Соколиной горе любой сколько-нибудь требовательный человек, не задумываясь, назвал бы ее бомжатником, он приезжал с единственной целью – нажраться. И полагал здесь лишними любые устройства, сложнее кухонной плиты и унитаза. А сирена все выла. Сверху навалился гулкий свистящий грохот. Мартин высунулся из-за окна. Низко, над самыми крышами, прошел военный вертолет. В камуфляжной раскраске и с ракетными подвесками под кургузыми крылышками. Люди внизу провожали вертушку взглядами, пока та не скрылась за крышами домов, уходя в сторону Измайловского парка. «Радио же!» Он метнулся в комнату, по пути болезненно ударившись плечом о косяк. Похмелье давало о себе знать. Древний, обшарпанный, как и все в квартире, сервант. На полках выставка разномастных рюмок, чашек, графинов, блюдец. Он присел на корточки. Организм отозвался приступом головокружения и открыл нижнюю дверку. Искомое нашлось почти сразу. Коробка из серого рыхлого картона с приемником ВЭФ. Небольшой ящичек из черной пластмассы, перфорированная алюминиевая панель, скрывающая динамик, над ним пестрая шкала настройки и многочисленные верньеры. Когда он включал его в последний раз? Не в этом тысячелетии точно. Мартин щелкнул самой большой ручкой. Никакого эффекта. Ну да, он же на батарейках. Облом? Стоп. Кажется, тут было еще и питание от сети. Шнур с розеткой обнаружился в углублении под крышкой на тыльной стороне агрегата. Шкала тут же ожила. Засветилась изнутри, вспыхнула встроенная в панель зеленая лампочка. Никаких светодиодов. Старая добрая транзисторная аппаратура. В динамике засвиристело, завыло атмосферные помехи. Так, и где тут FM-диапазон? После недолгой возни с настроечной шкалой продукт латвийского радиопрома выдал, наконец, нечто вразумительное. Необъяснимые аномалии, уже успевшие получить название «Зеленый прилив», отмечены практически во всех районах Москвы. Гигантские деревья и кустарники с невероятной скоростью, появляющиеся из-под земли прямо сквозь асфальт и бетон. Стремительно распространяется. Экстренно созданный городской штаб МЧС приступил к эвакуации. Оставаться опасно, поскольку аномальная растительность разрушает дома. Гражданам следует как можно скорее покинуть... Гигантские деревья? Аномальная растительность? Что за хрень тут происходит? Электро- и водоснабжение, телефоны и сотовая связь во многих районах выходят из строя. Подразделения МЧС пытаются оказывать помощь. Не пытайтесь пользоваться автотранспортом. Большинство городских магистралей перекрыты многокилометровыми пробками. Постарайтесь добраться до сборно-эвакуационных пунктов. Их расположение... Приемник, пискнув напоследок, умолк. Шкала и зеленая лампочка погасли. На лихорадочные щелчки ручек агрегат не отзывался. Мало того, свет отказывался включаться, что в кухне, что в коридоре. Мартин приоткрыл входную дверь. Чуть-чуть, только чтобы выглянуть. И первое, что увидел, это соседку, запирающую дверь квартиры. Рядом с женщиной стояли две туго набитые сумки, еще одна висела на плече. На лестнице слышны были торопливые шаги. Жители верхних этажей торопились присоединиться к всеобщему исходу. «Простите, у вас тоже света нет?» Женщина повернулась к Мартину, лицо заплаканное, волосы растрепаны. «Какой еще свет? Глухой, что ли?» По радио сказали, всем выходить из домов и поскорее выбираться из Москвы. И ты шевелись, а то так и накроет в одних труселях. Мартин хотел спросить, что должно его накрыть, но организм подкинул неожиданную подляну. Вместо вопроса получилось только громко, судорожно икнуть. Видимо, причина такой реакции была написана у него на физиономии, потому что соседка отшатнулась, пробормотала «алкаш бесстыжий» и вернулась к замку. Мартин машинально пошарил рукой по бедру и запоздало устыдился своего внешнего вида. Но женщина уже забыла о собеседнике. Она справилась, наконец, с дверью, подхватила поклажу и ринулась вниз по лестнице. Собственно, чего он ждал? Сказано же ясно. Связь и электроснабжение отключаются. Вот и дождался. Мартин прикрыл дверь, подтянул сползшие семейки и поплелся на кухню. Надо что-то предпринимать, это ясно. Но сперва перевести себя в сколь-нибудь пристойное состояние, если, конечно, осталось чем. К счастью, среди бутылок, украшавших кухонный стол, нашлась одна, почти полная. Мартин совершил героическое усилие, заставив себя кое-как одеться, и лишь после этого набулькал водки в пожелтевший граненый стакан. Жизнь стала немного терпимее. Отпустили стискивающие виски клещи, исчезла муть, перестала подкатывать горлу тошнота. Зато что-то изменилось за окном. Во-первых, умолкла, наконец, сирена, а во-вторых, стало сумрачнее. Словно небо, недавно еще по-майски бездонное, внезапно затянули свинцовые грозовые тучи, и дело не ограничивалось нехваткой солнечного света. Это ощущение перло из окна рамы, давило на психику чем-то мрачным, безнадежным, чужим. Сумраком, одним словом, как описывал его один широко известный фантаст. Или это все же похмелье? Он подошел к окну и сразу обнаружил источник тревожных перемен. Не было никаких туч. Майская синева по-прежнему светилась в кроне старой липы. А вот само дерево стало без преувеличения неузнаваемым. Еще вчера ветви его были подернуты свежепроклюнувшейся листвой, а смолистый дух, волной льющий в открытую форточку, казалось, можно было резать ножом. Теперь же ничего подобного. Сухой, затхлый, какой-то мертвый воздух. Вместо веселенькой зеленой листвы какая-то рыхлая черная плесень, свисающая фестонами с веток, и на глазах, буквально на глазах, Мартин даже головой помотал, чтобы отогнать морок, расползающийся по стволу и по сучьям. Знакомое с детства дерево стремительно превращалось в абстрактное изваяние, черную дыру в окружающем мире. С прочими растущими во дворе деревьями творилось то же самое. Кусты в палисаднике рядом с домом уже выглядели как беспросветно черные сугробы высотой в два человеческих роста, и люди, идущие мимо них, ручейки беженцев успели стать пожиже, испуганно жались к середине дорожки, лишь бы только не задеть, не потревожить зловещую черноту. Мартин попятился, нашаривая ручку рамы. Остро захотелось запечатать окно, чтобы хоть этим хрупким барьером отгородиться от зловещих непонятностей, творящихся снаружи. Он не заметил, кто зацепил угольный сугроб. Куст в ответ вспух черным облаком, захлестнув тех, кто оказался рядом. Спасаясь от неведомой напасти, люди кинулись в рассыпную, и один за другим задевали другие кусты, свисающие ветви, стволы деревьев. И каждая, в свою очередь, осыпалась на беглецов черным полевым дождем. Нет, не дождем, настоящей лавиной. Он, как завороженный, наблюдал, как клубящаяся туча поглощает и мечущиеся внизу фигурки, и стену дома напротив, и жалкие клочки синего неба, мгновение назад просвечивающие в переплетениях черных, словно руки обгоревших мертвецов ветвей. Последней среагировала старая липа, и волна мрака хлынула в распахнутое окно, в лицо оцепеневшему от ужаса наблюдателю. Оконное стекло жалобно зазвенело. По нему наискось пробежала трещина. С такой силой Мартин захлопнул створку. Ноги внезапно сделались ватными, и он уселся на табурет, едва не повалившись на пол. Успел. Самый последний момент, но успел. За окном бушевала черная метель, а на подоконнике чернела россыпь черных точек. Убрать? Стряхнуть на пол? Стереть мокрой тряпкой? Нет уж, спасибо. Я пешком постою. А ведь по радио о такой вот дряни не было ни слова. Все больше о каком-то зеленом приливе, об аномально огромных деревьях. Или он просто не успел услышать, прежде чем вырубилось электричество. Нашарить бутылку, вылить остаток водки в стакан, выхлебать в два больших глотка. Гляди-ка, он так и оставался в руке. Похоже, так и вцепился в него с того первого опохмела. Хорошо хоть не уронил, когда судорожно захлопывал раму. Он вяло пошарил в холодильнике. Бутылка, как и ожидалось, была последней. Стакан по-прежнему в ладони, хотя необходимости в нем не было уже никакой. Но разжать пальцы, отпустить родимые 16 мухинских граней оказалось выше его сил. Мартин держался за них, как за единственную знакомую и безусловную реальность. Может, все это лишь похмельные глюки? И отвратная чернота за окном, и загадочное сообщение по радио, и даже соседка с ее неподатливым дверным замком. Нет, товарищи дорогие, не бывает таких глюков. На кухне было совсем темно, хоть глаз выколи. Сумрачная метель, затянувшая двор, совершенно не пропускала солнечного света. Электричества нет, телефон сдох. Пришлось, роняя пустые бутылки, нашаривать на кухонном столе коробку спичек, на ощупь добираться до серванта и, скидывая с полки какую-то мелочь, искать подсвечник, в котором с незапамятных времен торчали два оплывших огарка. Стакан ужасно мешался. Но вместо того, чтобы поступить как всякий нормальный человек и поставить его на сервант, Мартин неловко зажал свой граненый амулет под мышкой. Почему? Он и сам не знал. Но из-за этого зажечь свечи удалось лишь с пятой попытки. Запах горячего стеарина неожиданно принес успокоение. Снаружи понемногу становилось светлее. Зловещая пыль медленно оседала. Следовало подойти к окну, выглянуть наружу. Но Мартин никак не мог заставить себя сделать это. Разыгравшееся воображение услужливо подсунуло картину двора, покрытого ровным слоем черной гадости. Повсюду. На капотах припаркованных машин, на качелях и горках детского городка, на неподвижных телах беженцев, беспорядке разбросанных то тут, то там. И водки, будь она неладна, не осталось ни глотка. Как жить дальше? Воображение не подвело. Двор действительно покрывал толстый налет зловещей пыли. Тротуары, газоны, брошенные автомобили – все. В том числе и людей. Они валялись на земле среди беспорядочно разбросанных сумок, чемоданов, рюкзаков. Кто ничком, кто навзничь, кто скрючившись на боку в позе эмбриона. Вот только мертвых среди них, похоже, не было. То одно, то другое тело начинало подергиваться, потом биться в судорогах, поднимая вокруг себя облачка черной мути. И, наконец, страдалец поднимался в рост. Неуверенно, с третьей или четвертой попытки, хватаясь за машины, ограды палисадников. А то и вовсе за стволы обглоданных неведомой чернотой деревьев. Вставал, покачиваясь. И деревянными шагами направлялись куда-то. Явно не туда, куда гнала беженцев сирена оповещения. Мартин машинально прикинул. Ожившие мертвецы. Сознание упорно отказывалось воспринимать их как живых людей. Все как один плелись в сторону станции МЦК «Соколиная гора». Шли не по-человечьи, словно киношные зомби, раскачиваясь на ходу, нелепо мотая свисающими, как петли, руками, не делая попыток подобрать брошенные вещи. Вот один из зомби налетел на куст и увяз в путанице ветвей. Мартин с удивлением отметил, что черного обвала на этот раз не случилось. Видимо, все, что могло осыпаться, уже осыпалось и покрывало теперь толстым слоем асфальт и палисадники. Вон даже видно, как при каждом шаге поднимаются темные облачка, но маленькие, недостающие даже до колена. А ведь уходить все равно придется. Кто его знает, этот зеленый прилив, так кажется, сказали по радио. Может, обещанные ненормально гигантские деревья как раз и должны проклюнуться как раз после черной метели? Или МЧСники попросту не знают об этой аномалии? Мартин решился выйти из дома в половину одиннадцатого, если верить старенькому механическому будильнику. Сначала захлестнувшего Соколиную гору черного апокалипсиса прошло не меньше 2 часов, и большая часть этого времени ушла на поиски чего-то, способного сделать предстоящее путешествие хоть чуть-чуть безопаснее. Он уже понял, что зловредная пыль оказывает на организм действие, схожее с превращением в зомби. За неимением подходящего термина Мартин решил пока называть его так. А значит что? Правильно, надо позаботиться о том, чтобы черная мерзость не добралась ни до кожи, ни до глаз, ни до легких. Лучше всего, конечно, подошел бы армейский комплект химзащиты, но их в доме не имелось. Противогаз, правда, когда-то был, но лет 20 назад он собственноручно отправил его в ближайший мусорный контейнер вместе со сварочными очками-консервами, которые тоже могли бы сейчас пригодиться. Знать бы заранее. После упорных поисков нашлись. 3 больших полиэтиленовых мешка из-под цемента, резиновые сапоги и защитные перчатки, не резиновые хозяйственные, а тонкие, прозрачные, оставшиеся после отбушевавшей год назад пандемии. Нашелся и моток широкого скотча, и этой находке Мартин обрадовался больше всего. Что делать дальше? Подсказали бесчисленные коронавирусные телерепортажи. Мешок с прорезанными дырами для рук и головы он натянул поверх одежды, разрезав 2 других мешка на полосы, замотал руки и ноги, кое-как закрепив скотчем. На лицо наложил сложенную в несколько раз марлю, обильно смоченную водой. Надел очки, самые обычные, с диоптриями, после чего замотал голову шарфом, а поверх него – остатками полиэтилена. Под многослойной одеждой пленкой было невыносимо жарко. Мартин постоял в прихожей, пощелкал зачем-то мертвым выключателем, вышел на лестничную клетку и зашагал вниз, думая только о том, чтобы не навернуться по ступеням в своих неуклюжих доспехах. Между 2-м и 1-м этажом он вспомнил тот старый плакат по гражданской обороне. Женщина перед тем, как покинуть дом, закручивает кран газовой трубы. Вернуться? Что-то подсказывало, что сюда он больше не попадет. Лишь выходя из подъезда, Мартин обнаружил в ладони стакан. Хорошо, когда в жизни есть что-то устойчивое, неизменное. Верхушки несуразно огромных деревьев выглядывали из-за крыш домов где-то в районе Буденновского проспекта. С противоположной стороны они нависали над северо-восточной хордой и рельсами МЦК кудрявой зеленой стеной, не ниже 12-этажки. И останавливаться новорожденные гиганты не собирались. На глазах Мартина ясень в просвете между домами прибавил высоту пару этажей. А дальше, к северу, примерно там, где находился Измайловский Кремль, полыхало наполовину небо изумрудное с черными сполохами сияние. При попытке задержать на нем взгляд, виски пронзала острая боль, ноги делались ватными, тело покрывало ледяной пот, и оставалось одно – старательно избегать даже мимолетного взгляда в ту сторону. Здесь же, во дворах и вдоль 8-й Соколиной улицы, ничего похожего на гротескную растительность не наблюдалось. Мертвые скелеты лип и тополей тянули к майскому небу корявые почерневшие сучья. Попадались и нетронутые экземпляры. Все в черных мохнатых лохмотьях, ожидающие легкого прикосновения, чтобы обрушить на прохожего зловещую пылевую лавину. Но вызвать ее было некому. Большинство беженцев уже выбрались из пораженного неведомой напастью района. И лишь отдельные фигурки, нагруженные сумками и чемоданами, мелькали кое-где в проходах между домами. Куда больше было других, кукольно переставляющих ноги, с безвольно свисающими руками и мертвыми, как восковые маски, лицами. Зомби. Эти выходили на Соколину и плелись в сторону МЦК, не обращая внимания ни на что и даже не замечая препятствий. Если на пути попадалась брошенная машина или киоск, утыкались в него и долго пытались обойти, слепо тычась преграду. Мартин имел неосторожность заглянуть в лицо одному из этих бедолаг и испытал шок такой силы, что опомнился, только отбежав шагов на 20, едва не угодив сослепу в куст, сплошь покрытый лохмотьями не осыпавшейся пакости. Пустые, белесые бельма глаз, серая в крошечных черных точках кожа, застывшие, ничего не выражающие черты, словно сведенные параличом. Ни подергивания уголка губ, ни дрожи века, ни даже шевеления крыльев носа, словно владелец его и не дышит вовсе. А может и правда не дышит, кто его знает. А вот он, Мартин, того гляди, задохнется в своем кустарном костюме без защиты. К тому же чешется повсюду, то так, что впору выть волком. Струйки горячего пота сбегают по спине, по бокам, белье давно пропитано им насквозь. Нет уж. Если кому охота, пусть возится с зомби, а ему пора выбираться из черной зоны. Деревья так деревья. Там, по крайней мере, можно содрать себя с очертевшую амуницию. Он огляделся. Подойти к Буденновскому проспекту? А чего-то туда не тянуло. Стоило только представить мостовую, забитую вопящими людьми. В противоположную сторону к Измайлова, вслед за зомби, ищу дураков на поле чудес. Добраться до МЦК и дальше на север, по рельсам. Тоже не катит. Как раз в той стороне и полыхало изумрудно-черное зарево. Оно, правда, сделалось поменьше и лишь изредка выбрасывало вверх одиночные сполохи, но доверие это направление может вызвать разве что у личности насквозь суицидальной. Оставался единственный разумный вариант. Мартин доковылял до эстакады, постоял немного, глазея на стену великанских деревьев, рвущихся к небу за рельсовым полотном, после чего перебрался через невысокое ограждение и зашагал по шпалам на юг, в сторону шоссе энтузиастов. Стакан он по-прежнему сжимал в кулаке.